Шли мы очень быстро, чтобы согреться. По дороге молчали, без того дыхание сбивается. Только притормозив возле унылого неонового кактуса, украшавшего вход какую-то явно гнусную дыру, радужная девица поглядела мне прямо в глаза и очень твердо сказала: «Мне кажется, вам не надо идти на Нерудову». «Мариночка!» — ее спутник поднял руку в предупредительном жесте. Она только отмахнулась и упрямо, с данным вызовом, повторила: «Я совершенно уверена, что на Нерудову вам не надо». «Все-таки надо», — вздохнул я. «У меня там отель, а в отеле кровать. Прекрасная, полезная вещь, но я вполне могу отложить наше с ней экстатическое слияние». «А, так вы там просто живете!» Она с заметным, хоть и непонятным мне облегчением улыбнулась и сказала: «В этом бае, вы не поверите, есть не только пиво и текила, но и кактусовый чай. Вы когда-нибудь пробовали кактусовый чай?» «Пробовал», — вспомнил я. «Очень давно. Кто-то меня угощал. Не то из Швеции его привез, не то из Германии. Вроде бы было круто. Будете его с нами пить?» — очень серьезно спросила она, стягивая шапочку с радужной головы. Я кивнул, и мы вошли в бар. Я еще на улице решил, что заведение кажется гнуснейшей дырой, а теперь был приятно удивлен. Здесь не было ни громкой музыки, ни вони разлитого пива, ни игральных автоматов, ни соответствующей публики. Впрочем, публики не было вовсе. Даже за стойкой пусто. Похоже, бармен отчаялся и ушел спать в подсобку. — Марек! — негромко позвал Арсений. Длинный и тощий, рыжеватый блондин с уныло обвисшими усами немедленно материализовался за стойкой. Мне сперва показалось, что бармен натурально возник из ниоткуда, и только потом я сообразил, что он, видимо, просто сидел на корточках, а теперь поднялся. И Арсений завел с Мариком разговор, неторопливый и обстоятельный, а его спутница ухватила меня за рукав, увлекла в дальний конец зала, где на отшибе стоял яркий красно-зеленый стол, окруженный табуретами той же масти. — Это наше место, — сказала она. — Мы сюда часто заходим. Глупо жить в Чехии и не любить пиво, правда? Так вот, я его люто ненавижу, а крепкие напитки даже нюхать не могу. Получается, и в бары ходить незачем. Но бар я как раз люблю, как пространство и как культурное явление. А тут можно пить кактусовый чай. Марк его специально для Арсения где-то заказывает. — А может, из дома приносит? Кто его разберет? Неважно, главное, что он тут всегда есть. Ой, да, забыла сказать, меня зовут Мирра, а вовсе не Мариночка, чтобы там Арсений не выдумывал. Никаких Мариночка, вас очень прошу. Мирра? — переспросил я. Вспомнил ее картинку на тротуаре. Митин рассказ о знаменитой художнице, разбивающей сердца, и сам себе не верил, но уж заранее, зная ответ, уточню: Жукатовская? — Так вы меня, получается, знаете? — нахмурилась она. — Знаю, что вы. Гений, знаменитость, роковая красавица, — улыбнулся я. — Мне позавчера прекрасный, смешной человек по имени Митя, а вас все уши прожужжал. — Что за Митя? — В зеленых ботинках и полосатом шарфе, — улыбнулся я. — А, Лжедмитрий, значит, ясно. — Хорошее прозвище, — подумал я. — Очень подходит. — Он, возможно, и прекрасный. — Дело вкуса, но совсем не смешной, — строго сказала Мира. — Это только поначалу так кажется. — Вы с ним, наверное, недолго знаком. — Я его сегодня третий раз в жизни видел. — А, ну вот, впрочем, неважно. Лучше расскажите, откуда вы взялись? — Из Вильны приехал. — Ничего выдающегося. Сел в автобус и приехал в воскресенье утром. Мира удивленно покачала головой. Дескать, откуда только не приезжают люди, и задумалась. А я, воспользовавшись случаем, ее разглядывал. Действительно редкая красавица, как я сразу и не заметил. Я бы и сейчас, пожалуй, не заметил, если бы не вспомнил, как Митя ее расписывал. Вероятно, потому, что красота была слишком малозначительной частью правды о мире, второстепенной и даже немного досадной особенностью, о которой она сама почти никогда не вспоминала. Я не раз встречал некрасивых женщин, совершенно не озабоченных своей внешностью, что, безусловно, шло им на пользу и добавляло обаяние. Но вот красавец, искренне равнодушный к собственной красоте, мне до сих пор видеть не доводилось. — Все! Я вас вспомнила! — Мира с явным облегчением встряхнула головой и звонко крикнула своему приятелю. — Арсенчик, а как там наш чай? Тот обернулся, кивнул, взял из рук бармена две чайные чашки и пошел к нам. Поставил посуду на стол, достал из кармана пачку английских сигарет, одну заложил за ухо, другую сунул в рот, остальные отдал Мире. — Я пока с Мариком поболтаю, — сказал он. — У него настроение фиговое, надо поднимать. — Конечно, миленький, — кивнула она. А я, глядя на них, вдруг понял, этот Арсений, скорее всего, ее брат. Хотя не похож, хотя совершенно не похож. Черноглазый, носатый, с копной смоляных кудрей. Ну и мало ли, что не похож. Все равно скорее брат, чем любовник. Видно же, что никакого романа тут нет, и не было никогда, и не будет. Достаточно услышать, как она произносит это свое ласковое «миленький». Так девочки только с близкими подружками говорят. И еще с братьями, если отношения сложились. Арсений вернулся к барной стойке, а Мира, торжествующе глядя на меня, повторила. — Я вас помню! Я все помню! Вас и как я рисовала, вообще все! Хороший был сон! Я вопросительно приподнял бровь. Других идей насчет того, чтобы очаровать Миру, у меня не было. А очаровать чего греха таить уж хотелось. Хотя ясно было заранее, напрасный труд, не затем мы встретились, по крайней мере, с ее точки зрения, не затем, еще немного, и она, чего доброго, скажет мне «миленький» тем же тоном, что и Арсению тяжелый случай. — Это для вас все было наяву, — сказала она, — а мне снилось. Со мной так случается. Я сплю и вижу во сне, как гуляю по городу, а потом разные люди рассказывают, как мы на улице встретились, что я делала и что говорила, и чего успела с дуру наобещать. Ужас, честно говоря. Вечно из-за этого какие-то недоразумения, но я уже привыкла. Главное — запоминать, что происходит во сне, а что наяву, и четко отличать одно от другого. Все равно, конечно, иногда путаюсь. Вот сегодня забыла, но теперь все в порядке. Я, кстати, тоже забыл. Весь день мучился, что-то было, когда я вышел из отеля и поднялся в Пражский град, теперь ясно. Но что случилось после того, как я наступил на вашу картинку, до сих пор не помню. Хлоп, и оказался в каком-то кафе на другом берегу Вльтавы. — Кафе-то хоть хорошее было? — сочувственно спросила Мир. — Отлично. — Ну и ладно, если так, — кивнула она. — Остальное не важно. — Важно. Упрямо сказал я, ненавижу не понимать, что со мной происходит. Ну, объяснить-то я не смогу, — она развела руками. Зато могу показать, как это бывает. Я сейчас в настроении. Хотите? — Что это? — опешил я. — Как это показать? Что показать? Мира и не думала отвечать. Смотрела на меня насмешливо, с вызовом, заранее кривила губы в презрительные улыбки, как будто нам обоим по 7 лет, она так что поставила ребром самый важный для наших дальнейших отношений вопрос. Или я способен нырнуть вниз головой Спирса, или нет? И ответить на это можно было только действием, прямо сейчас, немедленно. Едва ли не все мои однодневные курортные романы в ту пору приводили меня на этот чертов пирс. Таких уж вредных ухитрялся выбирать девчонок, сам виноват. Я всегда сперва нырял, а уж потом вспоминал, что плавать пока толком не научился, а до берега ужасно далеко. Ничего, выкручивался как-то. Всякий раз на пирсе находился кто-нибудь достаточно большой и сообразительный, чтобы вовремя протянуть руку и вытащить меня, оглушенного, наглотавшегося воды, но безмерно довольного собой. Несколько раз кряду наглядно убедиться, что ничего страшного не может случиться с безрассудным храбрецом, пренебрегающим правилами техники безопасности. Драгоценный опыт, мало кому так везет. Так и только так становятся одни героями, другие дураками. Не уверен, что мне удалось первое, но и второго было вполне достаточно, чтобы, махнув рукой, сказать: «Ладно, показывайте, хочу». «Очень хорошо», — кивнула Мира. Залпом допила чай, поднялась, резко, почти отшвырнув в сторону стул, подошла ко мне, положила одну руку на загривок, другую на макушку, прижалась животом к моей спине и замерла. Это было неожиданно. По крайней мере, я ни на что в таком роде не рассчитывал. И теперь совершенно ошалел, но не разволновался, а, напротив, расслабился, размяк, разбух от сладких ожиданий. Всем телом слышал, как бьется ее сердце. Упоительно размеренный, умиротворяющий ритм, лучший в мире колыбельный. «Так и заснуть можно», — думал я. «Надо же, меня обнимает единственная в мире женщина, транквилизатор, ну и дела». «А теперь попробуйте-ка быстро-быстро встать», — вдруг шепнула Мирра. Я, желая ей угодить, поспешно вскочил, превозмогая сонную одрь. «Что за черт?» Так бывает, если очень долго сидеть на корточках, а потом резко подняться. Голова идет кругом, в глазах темнеет, и в этой темноте назойливо мигают всякие подозрительные блуждающие огоньки, а в ушах шумит густой, отчетливо черный ветер. Довольно непросто в таких условиях устоять на ногах, но если устоишь, через пару секунд все проходит. Поэтому имеет смысл взять себя в руки и потерпеть. Не хлопаться на землю комком сырой, невымешанной глины — это трудно, но вполне возможно. Я всегда об этом помню. И сейчас вспомнил и продержался, сколько требуется. Шум в ушах поутих. Тьма понемногу рассеялась. И вот тогда мне стало по-настоящему хреново, потому что красно-зеленого стола, из которого я только что поднялся, не было в помине. И табурета, с которого я встал, тоже не было. Зато появились желтые стены, яркие лампы, расставленные по углам, и апельсинового цвета ковер где-то необозримо далеко внизу. — О, надо же, прекрасно получилось, — сказал Мир. — Эй, ты как? Состояние моих дел, прямо скажем, оставляло желать лучшего. И все-таки я сперва обрадовался, что она обратилась ко мне на «ты», как близкому человеку, старинному знакомцу, и только потом рухнул к ее ногам, в смысле, осел на ковер. Был при этом, надо думать, грациозен, как мешок с гнилой картошкой, зато почти не ушибся. Известное дело. Когда почва под ногами перестает казаться надежной, единственный выход — поместить на эту самую почву еще и задницу. Такая смена позиции придает уверенности иногда. Но сейчас явно был не тот случай. Вместо уверенности я ощутил тошноту и холод в затылке, как будто ледяной компресс приложили. Чем так мучиться, лучше сразу в обморок и с концами. — Что, плохо дело? — встревоженно спросила Мира. Я хотел сказать «все в порядке», но горло произвело на свет только сдавленный булькающий звук и, устыдившись, отказалось от дальнейших попыток. «Продержись секундочку», — сказала она и куда-то ушла. Без Миры новая, яркая, бананово-лимонная реальность показалась мне настолько враждебной, что я малодушно закрыл глаза и представил, что все еще стою на улице. Пытаюсь сообразить, в какой стране Нерудова, а что фонари не горят, подумаешь, бывает. Сейчас я почти поверил себе и почти успокоился. Еще немного, я бы чего доброго действительно сообразил, в какую сторону идти, и вполне возможно, даже пошел бы. Но тут внезапно начался проливной дождь, какой-то, прости господи, тропический ливень, словно все небесные хляби разом обрушились на мою голову. От неожиданности я шарахнулся в сторону, а обнаружил, что стою, вернее, не стою, а сижу, открыл глаза и увидел Миру с кружкой в руках. Кружка была пустая, а я мокрый. Это многое объясняло. Но принудительное омовение, кажется, пошло мне на пользу. Пришлось тебя немножко полить. Вода в таком деле, как закрепитель в фотографии, — сказала Мира, стягивая с меня куртку. Теперь никуда отсюда не денешься. Ничего, ничего, вода чистая, куртка быстро высохнет, а голова еще быстрее. Свитер тоже надо снять и аккуратно разложить, чтобы ворот не растянулся. Я был с нею совершенно согласен и почти не способен действовать, так что Мире пришлось раздевать меня самостоятельно. От дешевого манекена я выгодно отличался тем, что конечности мои прекрасно сгибались в суставах. Проблема же стояла в том, что они делали это не вовремя и не к месту. Но Мира справилась. «Все в порядке», — говорила она, — «и ты тоже в порядке, я вижу. Вот тебе сухая рубашка, надевай, попробуй сам, у тебя все получится». «Вот так, да, совершенно верно. Какой способный мальчик, молодец, я тобой горжусь». Откуда у этой пиглицы с радужной головой? Взялись интонации заботливой бабушки, ума не приложу. Но это было именно то, что требовалось. Путаясь в рукавах рубашки, я настолько пришел в себя, что начал понемногу вертеть головой, осматриваться. Теперь желтые стены мне скорее нравились, чем нет, как, впрочем, и оранжевый ковер, плюшевые кресла и лоскутные шторы. Отличная комната. — Ты дома, — сказала Мира. — Ну, просто ты у меня дома. А теперь, внимание, вопрос. Помнишь, как мы сюда пришли? Я отрицательно помотал головой. — Правильно. И не можешь помнить, потому что мы не пришли. Мы сюда заснули, а потом аккуратненько тут проснулись. Тебе-то я помогла, ты же еще и никогда специально так не делал, да? Я бы и рад был поддержать столь занимательную беседу, но совершенно не понимал, что тут можно сказать. Пришлось неопределенно пожать плечами. — А надо, — сказала Мира. — Ты это можешь, но пока не умеешь, а в таком деле, если можешь... Обязательно надо уметь, а то рано или поздно нарвешься на неприятность, проснешься, черт знает где, еще вопрос, выберешься ли. Слушай, какой ты подозрительно бледный. Чем тебе надо напоить, что ли? Горячим, сладким, вот чего, пошли-ка на кухню, что скажешь? Протянула мне руку, помогла подняться с ковра, взяла под локоть и отвела в соседнюю комнату, где небрежно побеленные стены были покрыты причудливыми пиктограммами, пол выложен мелкой пестрой плиткой, а в углу за низкой перегородкой пряталась крошечная двухкомфорная плита, заполненная немытыми чашками, раковина и гигантский холодильник свекольного цвета. Очевидно, это была кухня. Мира прислонила меня к холодильнику, приволокла откуда-то легкое плетеное кресло и заботливо меня туда усадила. Я как-то подозрительно быстро успокоился. Тот самый момент, когда, по идее, следовало бы начать волноваться, происходящее почти не затрагивало меня. Нет, то есть умом-то я понимал, что случилось нечто невозможное. Только что я сидел в баре и вдруг очутились в незнакомой квартире. Милая девушка с радужными волосами, наедине с которой я остался, непрерывно гнала какую-то мутную пургу, но при этом производила впечатление человека надежного, здравомыслящего и заслуживающего доверия. Вдобавок ко всему у меня начала ныть голова, а ноги размякли, как у тряпичной куклы. Еще хуже был назойливый зуд в солнечном сплетении, как будто муравейник там кто-то разворошил. Но все это почему-то не задевало и не трогало и не беспокоило меня. Более того, происходящее казалось мне скорее хорошим событием, чем нет. Даже в головной боли было что-то приятное и освежающее. Возможно, мне просто нравилось чувствовать себя живым. — Если ты дашь мне сигарету, будет совсем распрекрасно, — сказала Мира, ополаскивая чайник кипятком. — Пачку я, ясное дело, с дуру оставила на столе. А в доме даже паршивого окурка нет. Мы искали, и Арсений неизвестно, когда вернется. Надо бы, кстати, ему позвонить. Я достал из кармана портсигар и молча протянул ей. Мира взяла сигарету, но не прикурила, а заложила за ухо. К другому уху она поднесла телефонную трубку, сказала: «Все под контролем. Я дома с гостем». Помолчала, послушала, сухо ответила: «Так получилось». Снова пауза, улыбка: «А это другое дело». Прощалась коротко, но ласково: «Давай». Говорить я по-прежнему то ли не мог, то ли просто не хотел. Сидел, смотрел в одну точку, наслаждался охватившим меня состоянием блаженного покоя и полного безразличия ко всему на свете, включая мою собственную участь. «Ты еще легко отделался», — сказала Мира, неторопливо доставая из полки керамическую банку, в которой, надо думать, хранился чай. «Повезло тебе со мной. А я, когда в Прагу, так перебралась. Нечаянно, конечно. Заснула дома, в Томске, проснулась тут, на улице, вернее, под мостом, и не каким-нибудь Карловым, без денег, документов и обуви, хорошо хоть в штанах и свитере, у нас дома топили плохо, так что я одетая спала, чуть не сдохла, так испугалась, а все равно обрадовалась. И не потому, что в Прагу попала, я же сперва не знала, где проснулась-то. Я столько что не дома, а больше вообще ничего не понятно, хоть убей. Потому и обрадовалась, что ничего не понятно. И вроде как чудо случилось со мной, а не с кем-нибудь. Я до сих пор рассказываю, что автостопом приехала, еще когда чехи нас без виз пускали, и осталось. А как иначе объяснить? Все думают, я же была очень крутая. Смешно. Я откашлялся в надежде, что это упражнение поможет мне обрести утраченный дар речи, и спросил: «А как ты выкрутилась?» «Заговорил», — обрадовалась Мира, — «совсем как живой». — Нет, правда, как? Куда податься человеку, который лег спать дома, а проснулся в чужой стране? У меня ни одной идеи. Не в консульство же идти с такой историей. А у меня тоже не было никаких идей. Но тут мне повезло. Встретила понимающего человека. Он мне очень помог на первых порах. Обул, одел, накормил, заодно напугал как следует. Сказал, что если я не буду контролировать себя во сне, в любой момент могу загреметь обратно, в смысле проснуться дома. Правильно, в общем, сделал, что напугал. Ну, с тех пор я и всегда сама выбираю, как засыпать и где просыпаться, со страху сразу научился. — Очень не хотелось назад, не то слово, — кивнула она и умолкла. Я понял, что развивать эту тему не следует. Наслушавшись за свою жизнь чужих рассказов о детстве, я постепенно пришел к пугающему выводу. Видимо, счастливым оно было только у меня одного. А тут, как я понимаю, совсем тяжелый случай, если уж возвращение домой самое страшное, что может случиться с девочкой, однажды проснувшейся в чужой стране. В сказках-то они даже из волшебных королевств назад к маме просятся. Ну, на то, впрочем, и сказки.